Когда тебя просят помолиться о спасении кого-либо от телесной смерти, например, от потопления, от смерти по причине болезни, от огня или от другого какого-либо бедствия, похвали веру просящих об этом и скажи в себе: «Буди благословенна вера ваша, по вере вашей, да даст Господь исполнение моей недостойной, маловерной молитве и да приложит мне веру».